Глава 13. Начало новой эры. Вот уже несколько дней Гришин пребывал в подвешенном состоянии. Он не мог нормально заниматься делами корпорации. Сайрус подтвердил теорию да Винчи. Он тоже узнал о разработках искусственного интеллекта в день уничтожения филиала. И если контрактор прав, и искусственный интеллект существует, то это ставит крест на всех планах, разработанных главой Ростеха по глобальному захвату власти. За столом появился сильный, непредсказуемый игрок, обладающий поистине уникальными способностями к анализу ситуации. Какой человек может соперничать с ИИ? Единственной возможностью что-то исправить – уничтожить ИИ. Но для этого нужно было знать три вещи – где, когда и как. Но ответов на эти вопросы нет. Гришин прочел все, что известно про разработки ИИ в прошлом. Самый удачный эксперимент по внедрению ИИ был в 2048 году. В небольшом городе Калуге, неподалеку от Москвы, ИИ заменил почти все ключевые должности в городе. Мэра, начальника полиции, судей. Поначалу все шло очень удачно. Город быстро расцвел, снизилась преступность, фактически исчезла коррупция. Но потом произошел сбой. Стали пропадать неугодные люди. Исчез оператор, который следил за экспериментом. В итоге в город пришлось ввести войска, поскольку полиция и добровольные соединения вышли из-под контроля государства, превратившись в частную армию. Город жил по своим законам. После этого была принята резолюция, запрещающая любые разработки и эксперименты с искусственным интеллектом. И вот теперь где-то существовал свободный компьютерный разум, не подконтрольный никому. Вызов верткома выдернул главу Ростеха из грустных мыслей. Глянув на дисплей, Гришин не удивился и отдал мысленный приказ соединиться. «Паша, у меня новости!» – сообщил глава сектора военных разработок. «Они касаются престола, Каменска и Долгова с его расследованием». «Что случилось, Макс?» – равнодушно поинтересовался глава корпорации. «Мы же вроде договорились отпустить его». «События в Каменске вышли из-под нашего контроля. Долгов и Северин разработали схему по захвату Южного, нейтрализации хана. Но все пошло не так. Хан ушел. От руки киллера погибла Маара Аббас. Помощник Долгова Старлей Голованов в коме. Завтра утром ГСК войдет в Южный сектор, чтобы навсегда покончить с вольницей». «И что с того?» – равнодушно заметил Гришин. «А то, – начал заводиться Карцев, – что киллер, убивший девушку престола, бывший оперативник Айскорпа, перекупленный нами». «Как он там оказался?» – заорал Гришин. «А вот это самое интересное», – усмехнулся Максим. «Он получил приказ от тебя внедриться в окружение хана и завоевывать его доверие». На лице Кремня появилось растерянное выражение. «Что? 2 месяца назад ты отдал такой приказ. Но я даже... знаю», — не давая приятелю закончить, произнес Карцев. «И ответ на этот вопрос может быть только один». «Искусственный интеллект», — выдохнул Гришин. «У него есть доступ к нашим сетям». «Похоже на то». «Айтишники день и ночь ищут бреши и подозрительную активность. Но пока что все безрезультатно. Если нас взломали, то это проделано на очень высоком уровне». «Но почему так сложно? Если ИИ контролирует наши сети, то он в курсе всех разработок, переговоров, контрактов». «Что происходит в Каменске? Зачем ему хан? Мы знаем, где он?» Карцев покачал головой. «Исчез! Растворился!» Гришин устало закрыл глаза. «Я уже ничего не понимаю». «Я тоже!» — согласился приятель. «Ладно, Макс, ищи. Нужно отрезать доступ в наши сети. А я пока что свяжусь с да Винчи. И вот еще что. Если ИИ имеет доступ к нашим разработкам, Он знает, как на этой информации делать деньги. Значит, нужно искать финансовый след. Что по трупу из Каменска? Удалось найти кое-какую странность, ответил Карцев. Его тело несет следы радиации, но очень эффективно с ней справлялось. Такое ощущение, что погибший принимал какой-то препарат, который позволял ему находиться на зараженной территории без малейших последствий. «Интересно, но таких мест на Земле много. Может, там скрывается то, что мы ищем? Я поручу Свену проверить их». Максим Викторович махнул на прощание рукой и отключил связь, оставив директора корпорации размышлять в одиночестве. Гришин задумчиво потер подбородок. Похоже, картинка начала складываться. Покушение, нападение на Каменский филиал, а теперь Био, ликвидировавший женщину престола. Но чем Северин так важен? И тут все встало на свои места. Доктор не мог перепутать карты пациентов. Кто-то сделал так, чтобы престол получил полный комплект Борея. Но почему именно Северин? Гришин встал, дошел до бара и плеснул в стакан грамм 100 коньяка. И тут он вспомнил слова Горобца. «Кто бы ни убил Маару, это приведет престола к заказчику». А ситуация такова, что приказ фактически отдал Павел Гришин. И Глебу Северину будет все равно, что того самого подставили. Как только он возьмет убийцу и вытрясет из него всю информацию, он начнет охоту за главой Ростеха. Теперь нужно решить, что делать. Либо ликвидировать престола, либо попробовать встретиться с ним и все объяснить.